Глава 5. Всех денег не заработаешь. Мне стало совсем не по себе. Я искоса поглядывала на беременную колдунью, смешливая, сама еще ребенок, на темную ведьму точно не похожа, хотя кто знает, как они выглядят. «Мы едем к тебе в дом?» — уточнила я. «А то! Муж в другом городе сейчас на тренинге. Станем колдовать, пока не надоест. У нас, кстати, котики в квартире. Аллергии нет?» Я покачала головой, знала бы еще, что такое аллергия. Постаралась отвлечься, неистово вгрызаясь в шоколад. Какой вкусный, с орехами да изюмом. У нас в лавках продавали только окаменелый. Трешь на терке и получаешь превосходный коричневый окрас. Лиард его в свои зелья подмешивал, чтобы приятнее по цвету казались. А этот шоколад мягонький, будто бы шелковый, тает во рту. Вот такой бы в нашем мире предлагать. Узнать бы секрет изготовления и, как вернусь, сразу начать производство. Я мечтательно рассасывала один кусочек за другим. Постойте, похоже, я по-прежнему могу чувствовать денежные идеи. Только бы найти местного мага схожей специальности. Он разберется, как мне помочь. «Шоколад ешь, будто первый раз в жизни». Ника глядела на меня серо-голубыми глазами. «Правда, настолько вкусный?» Мне самой захотелось попробовать. «Дашь дольку?» Я поделилась, закрыла глаза и откинулась на спинку. Невероятный вкус. «Магических академий здесь много?» Спросила я, вдоволь наевшись. «Ну, разговор не для автобуса», — протянула Ника, шушукаясь. «Приедем, расскажу». Я поглядывала по сторонам. Москва отличалась от нашей местности невероятной технологичностью. Насколько же продвинутой у них должна быть магия? Не терпелось разузнать. Мне уже начинало нравиться, как чудовище везет нас. И просторно, и не укачивает. «Ты из далекого-далекого города, да?» Ника заглянула мне в глаза, явно настаивая на откровенности. «Точно», — отвертелась я. «Стану помалкивать и соглашаться, чтобы за безумную не приняли». Едва вышли из чудовища, как Ника, артистично махая руками, стала рассказывать о волшебстве. Я только успевала удивляться. Магия у них выходила какой-то непутевой. С одной стороны, явное самовнушение, создаешь ритуал и веришь в то, что результат придет. С другой стороны, какая-то детская игра. Выполняешь смешные действия, чтобы исполнить желание. И самое удивительное, магия работала не сразу. Чтобы чудо появилось, требовалось ждать. Да еще и ни один маг не называл конкретные сроки исполнения. «И в чем же тогда магический дар?» Искренне не понимала я, когда мы уже подошли к дому Ники. «Какой еще дар?» – махнула она рукой. «Каждый может колдовать, каждый и колдует. Иногда только паршиво». «Ничего себе паршиво!» Я посмотрела на дом, возле которого мы остановились. «Гигантский! Это в Москве паршиво колдуют? Ну дела!» «Вот домище!» – восторженно выдала я. «Великан!» «Заходим внутрь, пока великан не осерчал». Ника тянула меня к двери. «Похоже, ты совсем из глубинки». Я зааплодировала, когда мы вышли из металлической коробки. Но надо же, как быстро поднялись вверх. Ника отворила дверь, и к нам бросились два кота. Один рыжий и голубоглазый, второй с огромными зелеными глазами, но без шкурки. «Болеешь, бедняга». Я почесала его за ухом. Кот ответил чарующим мяу и подставил шею. «Рыжий — это Брэд, лысый — это Брюс». Ника подтолкнула мне под ноги тапочки. «Брюс у нас здоровенький человека-кот, только особенный». Зверь, подтверждающе мяукнул и стал меня нюхать, тыкаясь носом в руки. «Кота-тест пройден». «Победно!» — воскликнула Ника. «Мальчиком ты приглянулась. Остался еще один тест». Она сунула мне под нос искусно сделанную картину с парой. Высокий брюнет обнимал улыбчивую девушку в подвенечном платье. Я присмотрелась и поняла, что счастливица в белом — сама Ника. «Нравятся мужчины такого типажа?» Ее голос в одно мгновение сделался ледяным. Ответ напрашивался сам собой. «Нет, мне блондины нравятся», — улыбнулась я. «Бинго! И последний тест пройден», — взвизгнула девушка и унеслась в другую комнату. Я почесала шкурку рыжему зверю. «Она настоящая! Настоящая! Я создала ее!» — доносился звонкий смех Ники. Я захихикала про себя. «Какая забавная девушка! Неужели правда думает, что я перенеслась в Москву из-за нее? А почему, кстати, я могла здесь оказаться?» Пошла следом за Никой и затаила дыхание. На столе лежала книга и будто бы горела огнем. Яркая цветная облицовка издания манила похлеще сундука с золотом. В нашем мире книги в серых кожаных переплетах. Ничего особенного. В Москве же настоящее сокровище. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть. Девушка с белой кожей и черными волосами, над ней огнедышащий дракон. Я несмело протянула руку, чтобы дотронуться до заветного желания. Моя мечта — написать свою историю. Зачаровать читателей словом, околдовать небывалыми эмоциями, пленить сюжетом, чтобы те не могли оторваться. «Красавица и дракон», — прочитала я. «Ольга Гер». «И драконы в Москве обитают? Или все-таки только в книгах?» «Вот бы увидеть дракона», — мечтательно вымолвила я, пока Ника раскладывала по тарелкам что-то невероятно аппетитное на вид. «Скоро покажется, жди!» Девушка скорчила злобную рожицу. Я не удержалась и захлопала в ладоши. «Где дракон, где? В подвале у нее живет? Или по вечерам появляется на небе? Я их вовсе не боюсь». Но Ника не спешила демонстрировать хвостатого. Вскоре я и позабыла ее обещание. Девушка засыпала вопросами. «Из какого я города? Где оставила вещи? Кто у меня есть из родных?» Я же не могла дать ни одного вразумительного ответа. В конце концов, Ника решила, что я из дремучей-дремучей деревни и усадила меня напротив аппарата, излучающего свет. А еще жалуется, будто магического дара у них нет. Ух ты! Нажмешь на кнопку, и буквы появляются. Я восхищенно тыкала на все подряд. Быстро приноровилась и с упоением, всматриваясь в экран, читала о Москве, технике, мире, глазастых чудовищах-автобусах. «Викторика, колдовать тогда завтра станем!» Ника стояла возле меня, надувшись от разочарования. «Не оторвать тебя от компьютера!» Я отвлеклась на секунду и кивнула. «Ищу денежные магические академии!» «Постелила тебе на диване, он удобный!» отозвалась Ника, поглаживая живот. «Пойду прилягу. Брюс тебя может навестить, не пугайся». «Брюс — это тот, который голенький?» Я снова вернулась к буквам на компьютере. Или как он там называется. Нашла, что денежных магов в Москве обучают только в одном месте. «Магическая академия денег Германа Оро», — говорил всезнающий экран. «Вот так. И в Москве дефицит работников денежного фронта». Осталось только познакомиться с учителем академии и уточнить у него, как мне вернуться. Денежные маги всех миров должны помогать друг другу согласно профессиональному кодексу волшебника, заверила я себя. Не отвертится, пускай возвращает. Я, прищурив глаза, рассматривала нового учителя. Какой молодой! У нас в мире учить могли только те, кто прожил много лет. Этот на мудреца вовсе не похож. Светлые волосы, игриво отливающие серебром, глаза василькового цвета и щетина, которую хочется потрогать. Чего это я? Точно, очаровывающую магию применяет, а то и одурманивающую. Сколько гляжу, никак не могу прекратить. Я замахала головой, чтобы прогнать морок. «Гуру интернет-бизнеса», — прочитала я. Пришлось искать трактовку каждого слова. «Завтра навещу московского денежного мага, пускай вытаскивает меня отсюда». Я с новыми силами принялась впитывать информацию о Москве, пока глаза не начали слипаться. Зевая, побрела в другую комнату, увидела постельное белье и чуть не завизжала во весь голос. На одеяле лежал он, дракон. Зеленая чешуя встрепенулась, и два болотно-золотистых глаза сверкнули на меня. Крылья на спине у ящера заколыхались. Под длинным широким хвостом прятался еще один хвост, тощий и лысый, кошачий. «Брюс?» — улыбнулась я, и дракон издал рычащее мяу. Кота-ящер повертел головой и почесал задней лапой один из драконьих рогов.